Сидя рядом с Флёр, такой счастливый, каким он себя еще не помнил, Майкл чувствовал всю прелесть природы с большой буквы. Чувствовал косые лучи солнца, запах гвоздики и роз, шелест осин. Ворковали любимые голуби Аннет, а на дальнем берегу спокойной реки высились кроны тополей. Но в конце концов он так наслаждался всем этим потому, что рядом была его любимая, и смотреть на нее, касаться ее, было его радостью. И впервые он чувствовал, что ей не хочется встать и упорхнуть куда-нибудь к кому-нибудь другому. Странно, что вот так, вне тебя, может существовать другой человек, который абсолютно отнял у всего на свете значение, забрал в свои руки всю эту музыку, и что этот человек — твоя жена. Ужасно странно, особенно если подумать, что ты в сущности такое. Он услышал голос Флёр. «Мать у меня, конечно, католичка. Она не ходит в церковь, потому что живет с отцом здесь. Она и меня не очень заставляла, но я все думаю, Майкл, как мы поступим с ним?» «Пусть растет, как хочет». «Не знаю. Чему-нибудь его надо учить, ведь он пойдет в школу. Католикам религии все-таки что-то дает». «Да, вера вслепую. Это сейчас единственный логический путь». «Я думаю, что человеку без религии всегда кажется, что ничто на свете не имеет значения». Майкл чуть было не сказал: «Давай воспитывать его солнцепоклонником», но вместо этого проговорил: «Мне кажется, чему бы его ни учить, все это только пока он сам не начнет думать, а уж тогда он решит, что ему больше всего подходит». «Ну, а твое мнение, Майкл? Ведь ты один из самых хороших людей, кого я знаю». «Ну да», — сказал Майкл, странно польщенный. «Разве?» «Нет, серьезно. Что ты об этом думаешь, Майкл?» «Видишь ли, детка, никакой доктрины я не придерживаюсь, значит, и религии у меня нет. Я считаю, что надо быть на высоте, но это уже этика». «Но ведь, право же, трудно ни во что не верить, кроме себя самого. Если из какой-нибудь религии можно что-либо извлечь, то не лучше ли ее принять?» Майкл улыбнулся, правда, только мысленно. «Ты можешь поступать с 11-м баронетом, как тебе будет угодно. А я буду тебе помогать. При его наследственности он, наверное, будет немножко скептиком. Но я не хочу этого. Мне гораздо больше хочется, чтобы он был последовательный и убежденный. Скептицизм только лишает людей спокойствия». «Чтобы в нем не было белой обезьяны, да?» «Ну, не знаю. Это, по-моему, носится в воздухе. Самое главное — вбить ему с малолетства уважение к другим людям. Вбить хоть шлепками, если нужно». Флёр посмотрела на него ясными глазами и засмеялась. «Да, — сказала она, — моя мать пробовала так меня воспитывать, но папа запретил».